в новом подневольном положении вовсе Бориса не устраивала. Потом посылал конверты еще и еще, пока долгое ледяное молчание Надежды не отрезвило его. Глава 9. Гостевание у Клёпы с чаепитием и леденцами оказалось как бы последним приветом забытому детству, который помог Михальцеву понять, как он обставил своих сверстников-однокашников, обошел их и превзошел по всем статьям. Клёпа, наверное, угадывала в нем прежние черты, а он уже наутро был другой, подтянутый, собранный, с лихо закрученными на макушке волосами. Так он приноровился скрывать начавшую пробиваться лысину. Едва заметная улыбка проскальзывала в нужный момент. Ледяная или дружеская — это зависело от обстоятельств. Внешний вид и настрой его души определялись требованием службы. Он уже не был серым, как в школе, заматерел, раздался в плечах. Лицо его сделалось шире, глаза круглее. От характера жесткого и несговорчивого, а может быть, из-за мокрых губ, которую он вечно вытирал тыльной стороной ладони, к нему еще в училище прилипла кличка Жабыч. Потом каким-то образом перекочевала на службу. Только там стали звать за глаза почтительнее — Жаб-Жабыч. Кабинет, который они с напарником занимали попеременно, не мог называться так в полном рабочем смысле. Это была узкая комната с низким потолком, чтобы труднее было дышать. Стены красили синей краской в стародавние времена, но ядовитый запах до сих пор не выветрился. Хотя форточка в единственном зарешеченном окне никогда не закрывалась. За год он привык здесь работать, и после отпуска даже запах в кабинете показался привычным, родным. Начальник-капитан Струков сразу загрузил его делами по самые уши. Войдя к себе и повесив фуражку на гвоздь, Михальцев крикнул дежурному коротко и повелительно: «Приведите». Тут начиналась его стихия, где не надо было притворяться добрым, умным, щедрым, догадливым или, напротив, злым, коварным, всезнающим. Эти свойства как бы подразумевались в той мере, в какой требовал долг. Вошедший арестант был низковат, большая лохматая голова как бы не соответствовала узким плечам, хотя щуплым и слабым его тоже нельзя было назвать. Бывший учитель и недавний директор комбината — выдвиженец. Значит, выдвинули. Кому-то нужно было. А ведь учил, пророчествовал, пример показывал, чтобы, значит, все ему подражали. Взгляд настороженный, но еще спокойный и даже властный, привык повелевать массами. Наблюдения эти имели отношение к предстоящему допросу. Поэтому Михальцев фиксировал их быстро и точно. И в то же время думал с удивлением, что прежняя жизнь этих приходящих живьем и уходящих в небытие людей уже не имеет значения. Какая разница, кем он был? Профессор кислых щей, директор, колхозник. Кто его дома ждет? Внук, сын, жена, теща? Теперь это все равно. Он вырван из той жизни навсегда. 10 лет без права переписки, то есть пулю в затылок. Объяснение последует потом. 10 лет, начиная с сегодняшнего дня, это такой бесконечный срок. Поди разбирайся потом. Нет уж, разбираться будут без нас. А теперь надо получить его подпись с полным и безоговорочным признанием своей вины перед великим государством, перед партией, перед идеей свободы, равенства, братства. В этом смысле, по мнению Михальцева, его следовательская работа была наиважнейшей из всех видов человеческой деятельности. Что такое свобода и братство? Жабыч плохо себе представлял,